стоит мне уйму денег. Она почему-то думает, что я сам их печатаю. Учти, что, несмотря на это, она милая девушка, покладистая. А именно это мне и нравится в женщинах. Беда в том, в этот момент зазвонил телефон. Херман поднял голову и сердито посмотрел на него. «Не бери трубку», — сказал он. «Не бери, наверное, это клиент». «Вряд ли кто-нибудь из клиентов позвонит в 11:00», — ответил я, вставая с кресла. «Наверное, это мое прошлое беспокоит меня. Тогда надо расправиться с ней. Я умею говорить с женщинами по телефону». Я швырнул в него подушку и взял трубку. «Хеллоу?» Мужской голос спросил. «Это мистер Мэллоуи?» Это был один из тех баритонов, от которых женщин пробирает дрожь. Он вызывает в их представлении образ красивого, загорелого мужчины, которого они с большим удовольствием бы пригласили на чашку чая днем, когда муж в конторе, но не вечером, когда он дома. Возможно, я и ошибался в своем предположении, но этот вибрирующий баритон вызвал в моем... «Это говорит?» — спросил я. «Меня зовут Ли Дедрик. Я пытался дозвониться вам в контору, но там никого нет. Простите, но контора закрывается в 6:00. И на этом работа прекращается», — пробормотал Керман, подкладывая себе подушку под голову. «Скажи ему, что ты болен и лежишь в постели». «Но ведь у вас должен быть дежурный», — резко сказал собеседник. «Ну, в данный момент вы говорите именно с ним», — сказал я. «А, понимаю, понимаю». Наступила пауза. Потом он сказал: «Мне хотелось бы, чтобы вы приехали ко мне домой». «Да-да, домой. Это очень важно». Вопреки его властному тону, у меня создалось впечатление, что он чем-то испуган. Его голос дрожал, и иногда у него прерывалось дыхание. «Объясните, что вы хотите от нас, мистер Дедрик?» — попросил я его, не обращая внимания на бурную жестикуляцию Кермана, старавшегося убедить меня положить трубку. Наступило молчание. «Несколько минут назад мне позвонили и предупредили меня, что сегодня вечером будет сделана попытка похитить меня». Наконец заговорил баритон. «Наверное, это просто шутка, но я хочу предпринять меры предосторожности. Так случилось, что дома я сейчас один, если не считать шофера, но он филиппинец. Так что в случае опасности от него помощи ждать нечего». Мне показалось, что он бредит. «А зачем кому-то понадобилось вас похищать?» Снова наступила пауза. Учащенное дыхание так ясно выдавало страх человека, как будто он был написан у него на лице. «Я муж Сирены Маршленд», — коротко ответил он. «Не тратьте зря времени на бесполезные разговоры, а приезжайте скорее. Удовлетворить свое любопытство вы сможете потом». Мне не нравился его тон, и не хотелось браться за дело. Я работал весь день и предпочел бы его закончить с Керманом за стаканом виски, но чтобы преуспевать, надо браться за любое дело. Кроме того, Сирена Маршленд была четвертой по счету богатейшей женщиной в мире. «А где вы находитесь, мистер Дедрик?» «В доме, называемом Ocean End. Вероятно, он знаком вам. Дом расположен в уединенном месте. Мне хотелось бы, чтобы вы приехали как можно скорее». «Понимаю. Я буду у вас через 10 минут. К дому ведет частная дорога. В Ворота вы найдете открытыми».